Они снова сидели в том учебном классе, где начинали планировать экспедицию. Только теперь у доски стоял не звездочет, а Иван. «Теперь коротко о том, с кем нам, возможно, предстоит столкнуться на поверхности», — сказал Иван. «Первое — собаки Павлова. Впрочем, вы про них все слышали. Встречаются часто. Опасно, когда их много. Так, еще у них бывает гон. Дальше. Кондуктор. Встречается редко, а лучше обойти стороной. Он не особо обращает внимание на людей, но все равно лучше с ним не пересекаться. Дальше голодный солдат. Этот обычно встречается в бывших воинских частях, складах и прочем армейском. Не всегда именно там, но в театре или церкви пока замечен не был. Не знаю почему. Если встретиться с ним лоб в лоб, очень опасен. Но вообще его можно отвлечь, принести жертву. Когда знаешь объект, можно заранее сделать филина, то есть проследить за объектом с какой-нибудь высокой точки. Потом сделать вроде отвлекающей заначки. Тушенка, старые консервы, можно просроченные. Похоже, ботулизм его не пугает. И лучше всего сигареты. И вот на эту нычку он ведется, как последний салага. И тогда полчаса минимум у нас есть. Вне объектов солдат встречается редко. Практически никогда. «А блокадник?» — подал голос звездочет. Все зашевелились, поднялся шум. Иван помолчал. Когда-то он также жадно выспрашивал Косолапова об этих тварях. «Привет, Иван», — голос, от которого мороз по коже. «Блокадник — это диггерский фольклор», — сказал Иван. Шум стих. «Никто их не видел. А кто видел, ничего не рассказывает, потому что не вернулись. Как-то так. Еще вопросы?» Звездочет изогнул бровь. «Но они и существуют?» «Может быть», — Иван пожал плечами. «Говорят, им тысячи лет, и они лежали глубоко под землей до катастрофы. В каких-то очень глубоких слоях земли. И катастрофа могла их разбудить. И теперь они вышли. Говорят, что блокадника видели в метро. Но это сведения из разряда «я слышал, как кто-то слышал, что его знакомый знает того человека, которому рассказывали», и так далее. «Короче», — подвел итог Иван, — «думать нам надо отнюдь не о блокадниках. Вряд ли они будут нашей проблемой». «Ну, я надеюсь». «Привет, Иван», — скрипучий голос, звучащий внутри головы. Иван взял тряпку и тщательно затер надписи на доске. «Блока стерта. Я тебя давно жду». «Иди нафиг, сволочь», — подумал Иван. «Ты фольклор. Понял?» На Балтийскую они прибыли на следующий день. Станция встретила их деловым неустанным гулом. До катастрофы здесь было управление МВД метрополитена. Станция была полна людей в старой серой форме. «Целая станция аристократии», — подумал Иван с удивлением. «Бывает же». Для прохода в служебную зону станции звездочет предъявил документ, подписанный ректором техноложки. Местные стражи порядка уважительно кивали, читая фразы вроде «Прошу оказать содействие». Хорошо быть посланцами могущественной и уважаемой станции. И только внутри возникли осложнения. «Этот еще куда?» Охранник брезгливо ткнул Манделу в грудь. «Не положено!» Негр от удивления отшатнулся. Иван хотел вмешаться, но не успел. Звездочет среагировал раньше. «Руки!» Движением плеча звездочет сбросил сумку на пол. Грохот. Ученый даже ухом не повел, продолжая смотреть в глаза охраннику. И тот вдруг замялся, отступил. «Проходите!» Охранник старательно смотрел в сторону. Иван с уважением оглядел молодого ученого. «Вот это молодец! а говорили, настоящие ученые повымирали. Вот тот же Платон был чемпионом по кулачным боям, как говорил Водяник. Мол, в свободное от философии время бил мордой ближним. Разместились с удобствами. Отдельная комната для сна, отдельная для снаряжения и подготовки. Кормили в общей столовой для местного начальства. «Когда идем наверх?» — спросил звездочет. Иван прищурился. «Завтра». Они сидели перед шлюзовой камерой на скамейках. «Надеть противогазы», — скомандовал Иван. «Вроде как начинаем». Звездочет удивленно огляделся, снял очки. Подержал в руках, явно не зная, куда их девать. «Ты еще надень их поверх маски», — предложил уберфюрер скалить в ухмылке. «А то ничего там не увидишь». «Очень смешно». Звездочет заглянул в свою сумку, пошарил по карманам. «Куда же я его положил?» «Ага, вот!» — лицо его светилось. «Нашел!» Он достал из кармана сумки желтый пластиковый футляр для очков, аккуратно сложил их, положил внутрь на тряпицу и закрыл. «Быстрее!» — сказал Иван. «Время!» «Ein Moment, one minute, una minuta, per favore!» Звездочет уже лихорадочно натягивал лямку противогаза на затылок. Иван посмотрел и мысленно сплюнул. «Все надо проверять заранее. Эх!» Противогаз у звездочета был модный, с цельным пластиковым стеклом и яркими зелеными вставками, демаскирующими его с расстояния примерно 200 метров. «Да», — подумал Иван. Встал, подошел к звездочету и некоторое время внимательно его рассматривал. «Маркер дай», — сказал Иван наконец. «Пожалуйста». «Зачем?» — звездочет вздернул брови. «Дай, — говорю, — не съем». Звездочет вытащил из кармана на колени свой знаменитый маркер. Иван забрал маркер, открыл. «Черный. То, что надо. Отлично». «Говорите, по металлу рисует? И на пластике?» Левой рукой Иван ухватил звездочета за маску противогаза. Тот было дернулся. «Спокойно», — велел Иван. Удержал. И начал закрашивать яркие зеленые окантовки штуцеров черным цветом. Старательно. «Пикассо! Брюлов в расцвете!» — комментировал его действия уберфюрер. Закончив, Иван полюбовался сделанным. Больше никакого ярко-салатового. Радикальный черный цвет. «Вот так лучше». Иван вручил обалдевшему звездочету маркер, вернулся на свое место и стал натягивать противогаз ИП-2М, изолирующий, с клапаном для питья. Резиновая маска плотно стянула лицо. Иван сделал пробный вдох, выдох. Дыхательный мешок сдувается, надувается. Регенеративный патрон работает. Все в норме. «Готовы?» Иван натянул резиновые перчатки с отдельным указательным пальцем, чтобы можно было нажимать на спуск автомата. Армейское снаряжение. На техноложке такого добра завались и больше. «Почти?» — сказал уберфюрер, с треском распечатывая моток скотча. — «Помогаем друг другу», — велел Иван. Голос из-за маски звучал глухо и словно издалека. Теперь зафиксировать швы и стыки в одежде скотчем. Незаменимая все-таки штука — клейкая лента. — «Ну все, с Богом», — сказал он, когда процедура упаковки завершилась. Иван огляделся. Каждый готовился к заброске по-своему. Бледный Кузнецов, настоявший, что он тоже пойдет, сидит и пытается скрыть волнение. Пальцы подрагивают. Нога отбивает лихорадочный неровный ритм. Это ничего. Это нормально для первого раза. Даже для десятого ничего. Звездочет почти спокоен. Уберфюрер ржет и скалится. но он всегда скалится. Седой равнодушен и словно слегка вял. Водяник пытается что-то рассказать, но его никто не слушает. Мандела то встает, то снова садится, словно на пружинках весь. Иван выдохнул, прикрыл глаза, сосчитал до пяти, открыл. Пошли. Балтийцы запустили их в шлюзовую камеру. Темная, маленькая, пустая. Закрыли за ними дверь. Иван услышал, как щелкнул металлом замок, как пришли в движение механизмы гермодвери. Фонари освещали лица напротив, отсвечивали от стекол противогазов. Иван присел на корточки, положил автомат на колени. Теперь подождать минут 5-10 до полной герметизации внутренней двери, потом еще минут 10, пока в тамбур подкачает воздух, чтобы создать избыточное давление. Затем открыть внешнюю дверь. Стоп! А это еще что? Звездочет уже взялся за внешнюю дверь, начал крутить рукоять. «Стоп!» — приказал Иван. Встал, сделал два шага и положил руку ученому на плечо. «Без команды не дергаться! Я предупреждал!» Звездочет повернулся. Похлопал глазами от света Иванового фонаря. Лицо за прозрачным стеклом маски недоуменное. «Да уж, придется нелегко. Команда нифига не сработанная. Кто еще знает, какие фокусы они мне выкинут?» «Та, Герма!» — показал Иван на внутреннюю дверь. «Еще не схватилась!» «А-а-а!» — звездочет наконец сообразил. «Виноват!» «Действовать, когда я скажу. По моей команде!» — напомнил Иван то, о чем уже 100 раз переговорили, когда готовились к заброске. «Пока ждем!» 10 минут тянулись дольше, чем предыдущие 2 дня. «Зачем мне это?» — вдруг подумал Иван. «Этот геморрой». Посмотрел на часы. Зеленоватое мерцающее обозначение. «Пора». «Открывай», — велел он Седому. Тот кивнул. Иван почувствовал, как набирает обороты сердце, и руки начинают подрагивать от выброса адреналина. Все вокруг стало ярче, более объемное, выпуклое, рельефное. Ну, с Богом. Поехали. С угрожающим скрежетом дверь начала открываться.